Глава 6. На следующее утро она сидела взаперти и читала. Ей требовалось какое-то время не встречаться с Фаркосиганом, чтобы переварить вчерашний разговор. Она чувствовала себя сбитой с толку, как сейчас нужна была хоть какая-то уверенность. Но, увы, происходящее казалось непостижимым. Библиотека корабля предлагала широкий выбор материалов по Бараяру. Некто Авель создал пухлую общую историю, переполненную именами, датами и подробными описаниями забытых баталий, все участники которых давным-давно обратились в прах. Другой ученый муж по фамилии Ашиц уделил особенное внимание биографии императора Дорки Форбары, Справедливого, по расчетам Корделии, прадеда Фаркосигана, чье правление пришлось на окончание периода изоляции. Погрузившись в запутанную мозаику персонажей и интриг, она даже не подняла головы, когда к ней постучали, и лишь буркнула «Войдите». Пара солдат в зелено-сером планетном камуфляже ввалилась в комнату, поспешно закрыв за собой дверь. «Что за несуразная парочка?» — рассеянно подумала Корделия, отметив, что ростом эти парни уступают даже Фаркосигану. Но в следующую секунду она узнала обоих. Возможно, этому способствовал вой сирены, внезапно разлившийся по всему кораблю. Похоже, что авторов на букву «Б» я уже не прочитаю. «Капитан!» — воскликнул лейтенант Стьюбен. «Вы в порядке?» Он пожертвовал своими роскошными кудрями ради имитации бароярского военного ежика, и теперь его прическа напоминала плохо выстриженный газон. Его спутник, лейтенант Лей, худой, узкоплечий и сутулый, имел еще более карикатурный вид. Военная форма, рассчитанная на рослых бароярцев, была ему безнадежно велика, и он вышел из положения, подвернув рукава и брюки. Но одна брючина успела развернуться, и Лей то и дело наступал на нее. Корделия открыла рот, пытаясь что-то сказать, но слова застревали в горле. «Почему вы здесь, а не на пути домой?» «Я дала вам приказ, лейтенант!» Ей все же удалось обрести командирский тон. Стьюбан, ожидавший более теплой встречи, на мгновение опешил. «Мы устроили голосование», — просто сказал он, словно этим все объяснялось. Корделия безнадежно покачала головой. «На вас похоже. Голосование. Так». Она закрыла лицо руками, не в силах подавить истерический смешок. «А по какому случаю?» «Мы опознали бароярский корабль, нашли его в справочниках и установили, кто им командует. Мы просто не могли оставить вас в руках мясника Камары. Решение было единогласным». Она на мгновение отвлеклась. «Интересно, как это, черт подери, вам удалось добиться единогласного решения?» «Ладно, не будем». Она осеклась, заметив, что Стьюбан горделиво приосанился, готовясь дать обстоятельный ответ. «Просто хоть головой о стену бейся». «Нет, мне нужна информация. И ему тоже». «А вам известно, — вкрадчиво проговорила она, — что бароярцы планируют провести через эту систему свой флот, чтобы неожиданно напасть на Эскобар. Если бы вы добрались до дома и сообщили об открытии новой планеты, их блицкриг стал бы невозможен. Теперь из-за вас все пошло кувырком. Где сейчас находится Рене Магрит, и каким образом вы сюда проникли?» «Как вам удалось все это узнать?» — поразился Стьюбан. «Время, время!» — напомнил лейтенант Лей, постукивая пальцем по хронометру. Стьюбан продолжил. «Позвольте, я вам отвечу по дороге к катеру. Только скажите, где Дюбауэр?» «Он?» «К какому катеру?» «Нет, так не пойдет. Давайте сначала. Я должна сориентироваться, прежде чем сделаю хоть шаг в коридор. Насколько я понимаю, бароярцы знают, что вы на борту». За дверью все еще выл сигнал тревоги, и она сжалась, ожидая появления охраны. «Нет, не знают. В этом вся прелесть», — гордо ответил Стьюбен. «Нам колоссально повезло. Когда мы удирали, Они преследовали нас 2 дня. Я не включал полную скорость, только такую, чтобы удержать дистанцию, и вел их за собой. Думал, может, нам удастся повернуть и как-нибудь подобрать вас. Но они почему-то передумали и легли на обратный курс. Мы дали им отойти, а потом и сами повернули. Надеялись, что вы все еще прячетесь в лесах. Нет, меня поймали в первый же вечер. Продолжай. Мы набрали максимальное ускорение, потом отключили все, что могло дать электромагнитный шум. Кстати, проектор прекрасно действует в качестве глушителя, как в опытах Росса в прошлом месяце. Мы прошли мимо них, а они даже не моргнули. «Ради бога, Стью, к делу!» — пробормотал Лэй. «У нас мало времени». «Если этот проектор попадет в руки бароярцев...» — начала Корделия, повышая голос. «Не попадет, уверяю вас. И вообще, Рене Магрит сейчас летит по параболе к здешнему солнцу. Замаскируется радиоизлучением звезды, наберет разгон и промчится мимо, чтобы подобрать нас. У нас примерно 2 часа, если бы отсчет начался, ну, допустим, 10 минут тому назад». «Слишком рискованно», — безапелляционно заявила Корделия. Перед ее мысленным взором уже проходили возможные неудачи подобного сценария. «Все получилось», — оправдывался Стьюбен. «По крайней мере, должно получиться. Да, так вот, нам отчаянно повезло. Когда мы искали вас с Дюбауэром, то обнаружили в лесу этих 2 бароярцев». Корделию затошнило. «Случайно не Реднова и Дерабея?» Стьюбен изумленно возрился на нее. «Как вы догадались?» «Продолжай, продолжай». «Они стояли во главе заговора против этого маньяка-убийцы Фаркосигана. Фаркосиган должен был их схватить, и поэтому они были только рады встрече с бетанцами». «Еще бы. Просто как манне небесный». «За ними на катере спустился бароярский отряд. Мы устроили засаду, всех их парализовали, кроме одного, которого Реднов пристрелил нейробластером. Эти парни шутить не любят». «Ты не знаешь, кого именно?» «Впрочем, неважно. Продолжай». У нее внутри все переворачивалось. «Мы надели их форму, взяли катер и аккуратненько пристыковались к генералу. Реднов с Дерубеем знали все позывные. Потом добрались до карцера с арестованными. Мы думали, вы с Дюбауэром будете там. Реднов и Дерубей выпустили своих приятелей и пошли захватывать технический отсек. Оттуда можно вырубить любую систему корабля. Локаторы, жизнеобеспечение, что угодно. Они обещали отключить вооружение, когда мы будем уходить на катере». «Я бы на это не очень рассчитывала», — заметила Картелия. «Неважно», — жизнерадостно отозвался Стьюбен. «Бароярцы будут так заняты выяснением отношений, что мы можем не беспокоиться. Но не забавно ли, чтобы мясника Камары пристрелили его же люди? Теперь я понимаю, в чем идея дзюдо». «Великолепно», — мрачно откликнулась она. «Это его головой она будет стучать об стенку. Его, а не своей. Сколько нас на борту?» 6. 2 в катере, 2 еще Дюбауэра, а мы пришли за вами». «На планете никого не осталось?» «Нет». «Хорошо». Она растирала лицо, ища озарение, которое не желало приходить. «Ну и кашу вы заварили». «Между прочим, Дюбауэр в лазарете. Работа нейробластера». Она не стала пояснять, что именно с ним случилось. «Грязные убийцы», — проворчал Лэй. «Хоть бы они все передушили друг друга». Корделия повернулась к библиотечному экрану и вызвала план генерала Форкрафта. Конечно, общий, без технических данных, для которых требовался специальный допуск. «Изучите его и прикиньте кратчайшую дорогу к лазарету и к шлюзу. Я иду кое-что выяснить. Оставайтесь здесь и не открывайте дверь. Кто еще разгуливает по кораблю? Макентайр и Большой Пит?» «Ну, по крайней мере, у них есть шанс сойти за бароярцев. Издали. В отличие от вас двоих». «Капитан, куда вы? Почему мы не можем просто удрать?» «Объясню, когда у меня будет свободная неделя-другая. А сейчас сидите здесь. На этот раз извольте выполнять приказ». Корделия проскользнула в дверь и направилась к капитанской рубке. Очень хотелось побежать, но это привлекло бы внимание. Мимо торопливо прошла группа солдат, они едва на нее взглянули. Никогда еще Корделия не была так рада остаться незамеченной. Зайдя в рубку, она обнаружила там Фаркосигана в окружении его офицеров, столпившихся вокруг интеркома. Высокая фигура сержанта Боттери мрачной тенью маячила за спиной капитана. «Кто на связи?» — шепотом спросила она у Фаркалонера. «Реднов?» «Да, шш!» Человек на экране продолжал.